muss erneut auf Bär gerichtet werden. Es muss weiter gekämpft werden. Es geht nicht. Ihr dürft nicht handeln. Ihr müsst gehorchen. Ihr müsst euch fügen. Присяга Гитлеру. Вернувшись из школы домой, Маргот, как и все ее подружки, даже те, а таких большинство, у которых светлые косы, первым делом сбрасывают свою черную юбку, белую блузку, темный шейный платок, завязывающийся как галстук, носки. Она еще способна прийти в экстаз, увидев Гитлера, но никогда добровольно не пойдет работать на железной дороге или сборе картофеля. Ее старший брат Курт, который получил образование в военной академии и уже имеет счастье служить на фронте, относится к ней с немалой долей иронии. Несмотря на присягу Гитлеру, которую он приносил, как и все солдаты, он полагает, что служит прежде всего Вермахту и Германии. Конечно, после поразительных побед над Данией, Норвегией, Голландией, Бельгией, Францией, которая была покорена за 6 недель, число сторонников Гитлера значительно возросло. 6 июля 1940 года молодые и не очень молодые люди вышли на улицы с бумажными флажками в руках, чтобы выразить свою радость, свой энтузиазм в момент триумфального возвращения фюрера с Западного фронта. Кортеж автомобилей приветствуют овациями десятки тысяч берлинцев, выстроившихся вдоль всего пути следования Гитлера, от вокзала до Рейхсканцелярии. Какие-то группы поют «Теперь восхвалите Господа». Все это можно слышать по прямой радиотрансляции. В 11 утра Италия вступила в войну. Франция подписала соглашение о перемирии. Для немцев это событие решающей важности, так говорят на улицах, но они ошибаются в его оценке. С точки зрения берлинцев, присутствие немецких воинских соединений в Париже означает, что Третий Рейх стал хозяином Европы. Курт возвращается домой, и девушки осыпают его цветами с 218-й пехотной дивизией. Маргот тоже надевает свою школьную форму. Вместе с подругами, ликующими криками, приветствуют солдат, успехами которых так гордится. Ее отец и мать разделяют всеобщую радость. Они видят в победе на Западе предвестие скорого окончания войны. Никто не сомневается, что теперь будет подписан мир. Ведь ни Великобритания, ни Соединенные Штаты не проявляют ни малейшего желания вмешаться в ход событий.